Гарри указал на блокнот, который неуклонно заполнялся заклинаниями. Это чары гламура и другие подобные вещи, которые влияют на внешность человека. В основном они нужны для розыгрышей. Заставить чьи-то глаза светиться в темноте, сделать фальшивые татуировки и так далее и тому подобное. Мне просто нужно занять свои мысли, он поморщился. Черт его знает, что будет, когда я вернусь в Хогвартс. Не могу же я позволить ей свободно ходить по замку, правда? Гарри жестом указал на то, чем занимался другой из его хвостов. Я обнаружил, что размышления о вещах, связанных с боем, формах мечей, кат и так далее, могут успокоить мои порывы, которые я получаю от тиран. Это не идеально, далеко не идеально, но это уже что-то. Я думаю о более постоянном решении, но это займет время, как и все остальное. Сейчас я просто рад, что серийный фантазм, похоже, не оказывает на меня серьезного влияния. Так каковы планы на войну за Грааль? Спрашивает она. Сделать отсрочку, отложить, замедлить, отвечает Гарри. Как я уже говорил, чем дольше будет продолжаться война Грааля, тем больше времени у меня будет, чтобы научиться справляться с силой Ангроманию. Даже если мы уничтожим весь ее разум, это все равно будет почти бесконечный поток проклятий. Гарри качает головой и слегка зевает. Похоже, мне не суждено столкнуться со слугами, но нам все равно нужно посеять среди них хаос, чтобы замедлить их продвижение. На лице Гарри появляется дикая ухмылка. «Ты помнишь мои имитации слуг?» – неожиданно спросил он. «Да», – ответила Лис. «А что с ними? Ты только что сказал, что не собираешься быть тем, кто столкнется с...» Она запнулась, поняв, что он сказал. «Вижу, ты поняла, о чем я думал. То, что я не буду их использовать, не означает, что они будут бесполезны», — Гарри говорит ей. «В конце концов, ничто не мешает другому слуге использовать их, просто они были созданы не для этого». Лис собиралась сказать ему что-то еще, но остановилась и уставилась на нечто, влетевшее в дверной проем и зависшее перед ними. Оно было не очень большим, размером со сжатый кулак, но очень любопытным. Центральная часть его казалась драгоценным камнем, вроде тех, в которых Рин хранила свою прану и которые лежали у Гарри в мастерской. К драгоценности были прикреплены два каменных диска, один снизу, другой сбоку. На обоих дисках были хорошо видны руны, но что на самом деле делает плавающая драгоценность, оставалось загадкой для всех присутствующих. Мгновение спустя в комнату ворвалась мечта, которая теперь была одета в платье вместо купальника. «Папочка, папочка, посмотри, что я сделала. Разве это не потрясающе?» – спросила она, запрыгивая на колени Гарри рядом с ассасин. Гарри не знал, как поступить в этой ситуации, и обхватил фрагмент своей души, который прыгнул к нему. «Это здорово», – сказал он. «А что оно делает?» – спросил он через мгновение. Мечта выхватила из воздуха парящую драгоценность и начала объяснять, что делает каждая деталь. «Драгоценность хранит прану, и я выгравировала на ней руны, чтобы она могла выкачивать прану из воздуха и заряжать себя. Это кольцо рун на нижней части, двигатель, смесь левитации и чар движения, которые позволяют ему перемещаться по воздуху, но самое интересное, это другая часть». Гарри кивнул и взглянул на кольцо рун на круге из камня, напаянного сбоку от драгоценности. Мечта продолжила. «Это опознавательный знак, и если он сочтет тебя угрозой, то применит заклинание. Есть две настройки, оглушающие и взрывные заклинания. Ну как, я хорошо справилась, папочка, это дополнение к безопасности. Тебе понравилось же?» «Да, да, это очень неплохо», — ответил ей Гарри. После этого мечта крепко обняла Гарри, поцеловала его в щеку и выбежала из комнаты. Лис с весельем наблюдала за тем, как Гарри вздыхает, и услышала, как он пробормотал, что она собирается придумать дальше. «Вижу, ты уже начинаешь понимать ее», — она хихикнула, когда Гарри посмотрел на нее. «Это уже третья вещь, которую она мне показала с тех пор, как я дал ей немного свободы. Я понятия не имею, каким образом она делает их так быстро. Первое, что она сделала, это наплечный магический рельсовый пистолет. Потом, были зачарованные ею перчатки, которые можно было использовать как магический проводник», — проговорил он. Лис фыркнула. «Значит, она детский гений. Добавь к этому неполную психопатку и часть от сумасшедшего ученого. В какой-то момент мне пришлось вмешаться и остановить ее от разработки устройств контроля над разумом. Не то чтобы она действительно хотела его использовать, но ей стало любопытно, возможно ли это создать вообще, пробормотал Гарри. «Значит, по крайней мере, мечта уже занята, и ты сказал, что с серийным фантазмом проблем нет, остается решить вопрос с Тиран. Как ты собираешься с ней справиться? Ты ведь сказал, что она идиотка и хочет только драться», спросила Лис и получила кивок от Гарри. «Посмотри на это и скажи мне, что ты думаешь?» Он жестом указал на один из пергаментов, на котором писал, и сделал глоток горячего шоколада. «И еще, если мы сможем прийти к какому-то соглашению, я, возможно, соглашусь выпускать ее по ночам сражаться со слугами, пока длится война за Грааль». Лис взяла в руки бумагу, на которую указал Гарри, и прочла ее. Все выглядело достаточно просто, для работы требовалась лишь чистая сила, а с третьей истинной магией Гарри мог ее обеспечить. Проще говоря, это была гладиаторская арена, которую Гарри мог построить в своем мысленном ландшафте. Для этого требовалась энергия, начертанные им руны, создающие големов, с которыми Тиран могла сражаться. Для этого требовалась сила, которой мог обладать только настоящий маг, но это были не те големы, которые были у Гарри как часть защиты его дома, а големы, достаточно сильные, чтобы дать Тиран достойный отпор. Создание подобного в реальном мире, а не в мысленном ландшафте, потребовало бы времени, усилий и материалов в дополнение к пране, но разум мог реагировать на желания Гарри, что значительно упрощало дело. Гарри устало провел ладонью по лицу. Сейчас в его голове крутились самые разные мысли. В первую очередь ему нужно было сосредоточиться на том, чтобы суметь удержать в себе силу Бога, не потеряв при этом рассудок, Бога, который воплощает в себе все зло и негатив, какие только есть на свете. Во-вторых, ему нужно справиться со всеми побуждениями, которые он получает от своих фрагментов. Сильное любопытство ко всему от мечты и желание сражаться от Тиран. Кроме того, война за Грааль все еще продолжалась, и с этим тоже нужно было разбираться. Одно, что привлекло внимание Гарри, это крошечный фрагмент силы Ангромайнию в другом месте города. Поиски привели к обнаружению ложного сердца Кирея Катомини, и он отключил его, дав лжесвященнику всего несколько часов жизни. Кроме того, он помогал в поисках того, что могло бы восстановить нервы Сакуры. Зелье против Круциатуса могло остановить их дальнейшие разрушения, но они все равно были не в лучшем состоянии. Гарри отправил Дамблдору сообщение через калейдоскоп с просьбой поискать возможное решение. Затем на мгновение остановился, вспомнив о двух магических знаках в своей мастерской, которые он еще не добавил себе. Знак Эмия содержал заклинание изменения времени, которым Гарри мог воспользоваться, скорость и так была его особенностью, но разве другой не содержал восстанавливающих заклинаний? Гарри бросил все свои дела и помчался в мастерскую. В ней он обнаружил мечту, которая изготавливали очередное нечто. Он бросил взгляд на плавающее хрустальное что-то, которое она ему показывала, и на дюжину других изобретений, которые она частично собрала, но потом покачал головой и потянулся к двум баночкам, в которых лежали соответствующие знаки. «Эй, папочка, может, тебе помочь привить их?» — сказала мечта, заметив то, что было в руках у Гарри. Он на мгновение задумывается. Единственными людьми, способными помочь ему в этом, были Тамама, Базетт и сама мечта. Тамама — заклинатель боевого типа, которая, вероятно, не слишком хорошо справится с подобными задачами. У Базетт есть лансер, а мечта — часть его самого. «Это было бы полезно, спасибо», — сказал он ей, и она выглядела невероятно счастливой от того, что может быть полезной своему папочке. «Хорошо, папочка, ложись и раздевайся, чтобы я могла видеть твою спину». Гарри решил постараться не отвлекаться на то, что она говорит. Это не способствовало бы здоровому и счастливому Гарри. Он снял рубашку и лег на землю лицом вниз, чтобы мечта могла перенести знаки на его спину. С вытатуированными на спине рунами и фамильным знаком Морганов, которым обладал Гарри, его спина представляла собой довольно необычное зрелище, тем более что ему еще не было 14. Однако все было организовано, особенно если учесть, что все было нанесено не случайно. Руны были на плечах, а знак Морганов – посередине под ними. «Куда ты хочешь их положить, папочка?» — спросила мечта. «Положи их по обе стороны от знака Морганов, чтобы все было аккуратно», — сказал он ей. «Хорошо, сначала мы займемся знаком Эми, так что тебе стоит синхронизировать свои души», — ответила она, и Гарри так и сделал. С помощью воскрешающего камня он уже вызывал на Рекату Эми, предыдущего носителя знака, и знал, какой должна быть его душа. Тем не менее Гарри определенно почувствовал, когда цепи начали отрываться от знака и срастаться с его телом. Это было больно, очень больно, но ему приходилось терпеть и не такое, и по сравнению с тем, когда его разум атаковал фрагмент Ангромайнию, это не было чем-то удивительным. Он терпел. Прививать знак сразу было не самой лучшей идеей, вероятность отторжения была довольно высока, но он использовал все имеющиеся у него преимущества. Он выпил специальное зелье, облегчающее процесс, довольно неприятное на вкус варево из определенных трав и толченой кости, чтобы облегчить задачу. Чтобы облегчить процесс, он изменил свою душу, сделав ее похожей на душу последнего носителя знака, а его тело просто перестало быть человеческим. Это был трудоемкий процесс, занявший несколько часов, и Гарри не смог бы пользоваться знаками, как минимум сутки. Возможно, он и обладал способностью к регенерации собственного тела, но всему есть предел. Оставив мечту придумывать дальше, он решил вздремнуть, прежде чем снова приступить к делам. Сегодня он не собирался выходить на улицу, но все его слуги будут использовать имитации слуг, которые он сделал для подготовки к войне. Что это было за существо, и почему оно пыталось убить меня, а потом помогло? Пробормотала Сильбер. Сейчас она находилась в поместье Эмии и только что съела прекрасный ужин, приготовленный ее мастером. Туман, накрывший город, рассеялся, и война за Грааль вроде бы возобновилась, но ей все еще казалось, что все идет не так. То странная девушка, купавшаяся в реке, и то, что она там делала, то беловолосое существо в маске, с которым они столкнулись после победы над Райдер. Сильбер, заговорил Шира, привлекая ее внимание к себе. «Что мы будем делать сегодня вечером?» – спросил он. «Туман рассеялся», – ответила Сильбер. «Значит, возможно, тот, кто его вызвал, был побежден, либо он стал не способен продолжать. Помни, мы не единственные участники этой войны, мы лишь одни из семи. Мы победили Райдер, но мы не обязательно должны быть теми, кто победит всех. Вполне возможно, что они могут уничтожить друг друга. Наш лучший шанс встретить слуг – патрулировать город с наступлением ночи. Если мы не знаем, где затаился враг, у нас нет конкретного места, куда мы могли бы отправиться, чтобы найти кого-нибудь для сражения. Если только ты не знаешь, кто может быть мастером и где мы можем его найти, сказала она ему. Шира пожал плечами и сел рядом с Сильбер. Он смотрел в окно и наблюдал, как приближается вечер. Тасака, мастер, но я не хочу с ней сражаться. Гарри, мастер, я в этом не сомневаюсь. Я также не сомневаюсь, что он все еще жив, его мало что сможет убить, он покачал головой с легким весельем. Кроме этих двоих, я ничего не знаю. Вместе, нас три мастера и, соответственно, три слуги, но нужно учитывать еще четверых. Если не учитывать Райдера, которого вы победили, у нас остается еще до трех слуг. Мы не знаем, к какому классу относятся слуги Гарри и Рин, но я не думаю, что кто-то из них стал бы инструктировать своего слугу, чтобы тот специально нацелился на нас, и ни один из них не находился бы далеко от места битвы. Сильбер кивнула головой в знак согласия с мнением своего мастера. Если следовать этой мысли, то у них обоих все еще есть слуги. Если учесть, что в телефонном звонке говорилось, что у Сакуры отсутствуют цепи, она не может использовать слугу. Так что ее слуга мог покинуть ее в тот момент и начать искать нового мастера. Если этот слуга встретится с мастером Райдер, они могут заключить контракт, и тогда у нас останется не более трех врагов, сказала она. Учитывая структуру лей-линий в городе Фуюки и естественные защитные сооружения, храм был бы неплохим местом для слуги, особенно класса кастер, чтобы создать свою базу, так что, возможно, нам стоит проверить там. Кроме Тасаки и Гарри, в округе нет других магов, так что, возможно, нам стоит проверить гостиницы и подобные места, высказала свою идею. Это при условии, что они не загипнотизировали случайную семью, чтобы та приютила их, или они отказались от удобств и живут в палатке в лесу или что-то подобное. С другой стороны, возможно, они купили недвижимость в городе и просто остались незамеченными, уточнила Сильбер. Она сказала это, чтобы Шира знал о существовании других возможностей. Понятно, Шира вздохнул и наклонил голову. Может, нам стоит встретиться с Гарри и Рин? Я уверен, что нам будет легче, если мы сможем скоординировать наши усилия, чтобы эта война скорее закончилась. Как только мы разберемся с нашими общими врагами, у тебя будет возможность сразиться с их слугами, чтобы определить победителя. Это хорошая идея. Поодиночке нас со всех сторон окружают враги, но вместе у нас будут союзники, которые поддержат, если возникнет такая необходимость. В то же время мы сможем поддержать их в борьбе с врагом, который им не по зубам, и сможем лучше следить за тем, сколько слуг было побеждено. Сибир согласилась с ним. Да, я говорил с Риной Гарри о предыдущих войнах. Оказалось, что кастер всегда хитры, а ассасины могут доставить немало хлопот. Кроме того, эти два класса чаще всего выбирают невинных людей, если им нужно больше власти. Рин пыталась призвать слугу класса Сибир, но, учитывая, что ты здесь, у нее ничего не вышло. Ей не подходит ассасин, и я не думаю, что она стала бы вызывать кастера или берсерка. Нет, она бы выбрала слугу рыцарского класса, возможно, лансер или арчер, Широ кивнул. Гарри сложнее всего понять. Я бы сказал, что он точно не стал бы использовать катализатор, это было бы на него не похоже. Сибир и Райдер исключены, мы уже знаем о них. Гарри мог призвать ассасин или кастер, он достаточно хитер для первого и, безусловно, умеет пользоваться магией. Он также любит сражаться в непосредственной близости, так что, возможно, это лансер или все же райдер, Широ покачал головой. Что бы он ни вызвал, они оба, скорее всего, сейчас дома, так что, может, мне позвонить им, чтобы мы могли где-нибудь встретиться. Широ направился к телефону. Наверное, лучше было сделать это сейчас. Эй, Арчер, мы уходим, сказал Рин своему слуге. Арчер материализуется рядом с ней и поднял бровь. Повод? Пока еще рановато начинать бои, мы же не хотим, чтобы кто-то видел сражение, он говорит, глядя в окно. На улице еще светло, хотя уже темнеет, и на улице все еще много людей. Мы отправляемся к Гарри. Широ звонил, чтобы узнать, не можем ли мы встретиться и обсудить стратегию в отношении других слуг. После того, как мы увидели, что Тиран сделала с Берсеркером и встретились с серийным фантазмом, я думаю, что сейчас все немного вышло за рамки наших возможностей. О, Гарри, похоже, снова на ногах, вероятно, удара легендарным проклятым копьем в сердце недостаточно для того, чтобы он успокоился, сказал Рин, направляясь к двери. Арчер покачал головой, глядя ей вслед. Как она могла вот так запросто заявить, что ее друг пережил удар благородного фантазма в сердце? Судя по тону ее голоса, она ничуть не удивлена тем, что он выжил. И это заставило Арчера задуматься о том, что же на самом деле изменило введение Гарри в этот мир. Гарри моргнул, и проснулся, и увидел, что по тропинке к его дому идут четверо людей. Они не были враждебно настроены, он мог это понять, потому что тогда бы сработала защита. Но кто, черт возьми, пришел в гости в такое время? Не сейчас, черт возьми, он устал. Конечно, ему не нужно было много спать, может быть, час или два в неделю, но сейчас Гарри был не в лучшей форме, из-за того, что он не спал уже 4 или 5 дней, из-за того, что его разум и душа были разорваны на 4 части и неправильно соединились, из-за того, что он постоянно сдерживал силу Ангроманию, и из-за всего остального он чувствовал, что заслужил немного отдыха. Он сел в кровати, но обнаружил, что обе его руки заняты двумя другими. Повернув голову налево, увидел, что Тамама очень крепко держит его руку. Она утопала в ее декольте и ее обладательница дремала рядом с ним. Повернув голову в другую сторону, он встретился взглядом с серебряными глазами ассасин. Гарри улыбнулся ей, а затем снова поднялся, пытаясь вырвать руку из убийственной хватки Тамама. Рука, в которую вцепилась ассасин, упершись в его бок, опустилась и поднялась вместе с ним. Однако другая рука Гарри была крепко зажата Тамама. Он вздохнул и начал извиваться и трясти руку, чтобы освободить ее, но она все равно не отпускала. Однако это помогло ей проснуться. Она моргнула, когда Гарри продолжил трясти руку, отпустила ее и зевнула. Все бы ничего, если бы не тот факт, что Гарри все энергичнее пытался вырваться. «Проклятие!» – пробормотал Гарри, попятился назад и наткнулся на стену. «Сейчас нет времени на подобные вещи, Тамама. К дому кто-то приближается, и я понятия не имею, зачем», – сказал он ей, и повернулся, чтобы выйти из двери. Он успел сделать всего несколько шагов, как его внимание привлекло нервное хихиканье Тамама. «Ну, в общем-то, именно за этим я сюда и пришла. Твои друзья позвонили и предлагали встретиться, чтобы обсудить возможное перемирие и все такое». На звонок ответила Лис, «но я вызвалась прийти сюда и все рассказать, но вы с ассасин выглядели так мило». Тамама опустила уши, и посмотрела вниз. Гарри вздохнул. Не обращая на это внимания, он на мгновение задумался. В его голове пронеслись идеи. «Я хочу, чтобы все слуги, кроме Райдер, носили браслеты, скрывающие их присутствие. Вы двое и Фран должны астрализоваться. Я буду играть так, будто Райдер – моя единственная слуга. Посмотрим, смогу ли я использовать небольшой обман, чтобы повернуть все по-своему». Гарри быстро передал инструкции по ментальной связи со своими слугами. «Хорошо, что Райдер вернулась из своей небольшой вылазки, а Базетт уже ушла с Лансером. По дороге он выглянул из окна и увидел, что Шира, Рин, Сибир и Арчер уже на полпути к дому. Лис и Френ были в библиотеке, Райдер в астрале стояла у него за плечом, а ассасины Тамама были в мастерской и не давали мечте отвлечься, чтобы она не пришла показать ему свое новое творение. Односторонние прозрачные чары, наложенные Гарри на дверь, позволили ему открыть ее как раз в тот момент, когда Шира уже собирался постучать. Всегда забавно находить способы хоть немного вывести людей из равновесия. Гарри приподнял бровь, глядя на четверых людей, даже если один из них был в астрале, и жестом пригласил войти в дом. Рин и Шира были знакомы с этим местом, поэтому они без труда вошли в дом и сразу же направились в гостиную. Арчер тут был впервые, и, похоже, был весьма заинтересован тем, что размеры дома сильно отличаются от внешних. Гарри расширил все помещения в доме, даже такие вещи, как шкафы, так что это было совершенно очевидно. Сиби рассматривалась, но в отличие от Арчера, который казался более заинтригованным во всем, она, казалось, искала угрозы и пути отступления. Он не мог ее винить, ведь она ничего не знала о нем, а он не общался с ней так, как с Арчером. Вскоре все сидели в гостиной, и Гарри предусмотрительно приготовил чай, чтобы всем было что выпить. Никто не обратил внимания на то, что чашек было на 4 больше, чем людей. Гарри поставил их для Райдера, Арчера, Френ и Лис, когда они решили присоединиться к ним. «Учитывая, что прятаться от моих глаз бесполезно, не хочешь ли ты присоединиться к нам, Арчер?» — спросил Гарри, глядя прямо на слугу. По кивку Рин Арчер материализовался, и Гарри налил ему еще одну чашку чая. Сибир с любопытством посмотрела на Гарри, удивляясь, откуда он узнал, что Арчер здесь и какого он класса. «А как же твой собственный слуга? Неужели он не присоединится к нам для обсуждения?» — спросила она у Гарри, что и требовалось для максимального эффекта. Он усмехнулся и кивнул головой. «Райдер, не хочешь присоединиться к нам?» — спросил он, заметив удивление Сибир и Шира, когда Райдер материализовалась рядом с ним и заняла свое место. Никто, абсолютно никто, не мог не заметить сходство между ними двумя. «Уменьшите медузу на фут с небольшим, поменяйте ей пол и добавьте несколько черных полос в волосы, и вы получите именно то, на что похож Гарри». «Невозможно!» — воскликнула Сибир, глядя на Райдера. «Райдер был побежден мной и Шира, мужчина Райдер. Как такое возможно? В войне Грааля участвуют только 7 слуг, и никогда не бывает двух одного класса». Гарри наклонил голову на одну сторону. «Невозможно, но Райдер здесь, и я могу сказать, что она не отходила от меня далеко с тех пор, как мы заключили договор». «Как выглядел тот Райдер?» — спросил Гарри. Это был мужчина с грубым голосом. Он был хорошо сложен, а его доспехи, похоже, были сделаны из чешуи какой-то гигантской рептилии, возможно, дракона или чего-то подобного. На голове у него был шлем с выгравированной змеей, на левой руке — кольчуга, а в руках он держал арбалет и огненный хлыст. Кажется, у него также были копья или что-то подобное, хотя я так и не смогла их разглядеть, успела сказать Сибир, как Шира дополнил ее слова. Он мог вызывать конных солдат из ниоткуда, но они были больше похожи на существ, чем на людей. Каждый из них отличался друг от друга, вместо конечностей у них было оружие. Позже Райдер вызвал Пегаса, и тогда Сибир использовала свой благородный фантазм, чтобы уничтожить его. Гарри кивнул головой, и ему пришлось скрыть ухмылку от того, как Арчер, похоже, смотрел на него и Медузу. Конечно, Арчер знал, что Пегас – фамильяр Райдер, той, что была рядом с ним, но он также знал, что вызывать конные войска – это не ее умение, и знал, что Райдер, с которым они столкнулись, выглядел совсем не так, как Медуза, и должен был прийти к выводу, что это какая-то иллюзия. «Ну, это описание не совпадает с описанием моей Райдер, так насколько вероятно, что вы сражались с ней?» Гарри целенаправленно не стал говорить, что это не она, он намекнул на это. «Так гораздо легче морочить людям голову. А вы двое?» спросил он Ринны Арчера. «Вы уничтожили кого-нибудь из слуг?» «Нет, но мы наткнулись на трех существ. Одно из них точно было слугой, а двое других...» Она пожала плечами. «Я не знаю, что это были за существа. Одно из них называлось серийным фантазмом, а другое – тиран. И первое упоминало мечту и исток», – сказала она. «Мы сами встретили эту самую мечту», – заговорила Сильбер. Она приняла облик девушки, которая плавала в реке. Глаза у нее были желтые, а на открытых участках кожи виднелись чешуйки. «Я не знаю, кто она, но, если не считать просьбы препарировать нас, она казалась достаточно безобидной». Рин слегка поперхнулась и покачала головой. «Да, тогда она отличалась от остальных. Серийный фантазм высасывает прану из всех, кто приближается к ней слишком близко, и я чувствовала легкое головокружение, просто находясь рядом с ней. Тиран выглядела очень скучающей, когда расправлялась с берсерком этой войны. И кто он?» — спросил Гарри, делая вид, что на самом деле не знает. «Геракл». Рин помрачнела. «У него несколько жизней. Тиран говорила что-то о том, что убивало его 8 раз, и от этого он становился сильнее. Но раз уж серийный фантазм назвала мечту своей сестрой, как и тиран, я не собираюсь относиться к ним легкомысленно, если когда-нибудь встречусь». «Понятно. Мы тоже будем осторожны, если встретим их», — Сильбер кивнула головой. «Кто-нибудь знает, что случилось с туманом, опустившимся на город?» — спросила она. «Я бы сказала, что, скорее всего, это дело рук мага, но могу и ошибаться. Мне кажется, кто-то сказал, что это как-то связано с вами». Взгляд Сильбер остановился на Гарри, и она сосредоточила свое внимание на нем. Гарри пожал плечами. «Я был ранен благородным фантазмом Лансера. Это результат. Теперь, когда я восстановился, этого больше не повторится». Он покачал головой и вздохнул. Шира, похоже, тоже не знал, как реагировать на эту новость. С одной стороны, из-за этого Гарри погибло более 400 человек по всему городу. С другой стороны, это был несчастный случай, и Шира ему верил. Он знал, что его друг не жалеет об этих смертях, но также знал, что он не стал бы убивать их, если бы у него не было на то причин. «Что-нибудь еще произошло?» — спросила Рин, внимательно глядя на Гарри. «Теперь я мастер третьей истинной магии», — небрежно сказал он. Присутствующим потребовалось мгновение, чтобы осмыслить сказанное и отреагировать на него. Сильбер мысленно увеличила потенциал Гарри как потенциального союзника, так и потенциального врага. Арчер поднял брови, его глаза расширились, но он не потерял самообладание. Шира просто смирился с этим, уже понимая, что Гарри был до глупости силен и только что сделал шаг на территорию настоящих титанов. Но лучше всех отреагировала Рин. В этот момент она пила чай, и Гарри ожидал, что она выплюнула. Но этого не произошло, она уже проглотила напиток, но от неожиданности поперхнулась, или, может быть, так как ее глаза вытаращились на него, и она начала дергаться, что несказанно позабавило Гарри. «Ты-ты-ты», похоже, она не могла сформулировать предложение, и Гарри решил помочь ей. «Что я?» — спросил он с юмором в голосе. Рин, казалось, просто сдулась, что позабавило Гарри, Шира и Арчера. «Знаете, на самом деле это не значит ничего особенного. На данный момент это означает лишь то, что у меня бесконечный запас праны и я перестал стареть, не более того», — сказал ей Гарри. Сильбер посмотрела на Гарри. «Ты сказал, что получил травму от благородного фантазма Лансера. Значит ли это, что ты знаешь его или ее личность?» — спросила она, и Гарри кивнул. «Кухулин, гончая Кулана», — сказал он. «Но даже тогда мне не нужен был его благородный фантазм, чтобы сказать мне об этом, моего зрения души вполне достаточно для такой задачи», увидев растерянные взгляды. Он снова пожал плечами и пояснил. «Маскировка против меня бесполезна, я могу просто взглянуть на твою душу, и она расскажет мне все о том, кто ты». Шира моргнул. «Значит ли это, что ты знаешь, кем является моя слуга, просто взглянув на нее?» — спросил он. «Да, знаю. Я знаю, кто такой Арчер, я знаю, кто такая Сильбер, я знаю, кто такая Райдер, я знаю, кто такой Лансер. Теперь мне сказали, кто такой Берсерк, остались только Кастер и Ассасин», — рассказал им Гарри. «Но поскольку мне нужно кое-что сделать, я не думаю, что буду выходить на улицу в течение нескольких дней». «Что именно?» — спросила Рин. Гарри стал серьезным. «Сакура», — сказал он. «Недавно она получила серьезное повреждение нервов, и мы держим ее в состоянии сна, пока пытаемся найти способ восстановить их. Мы надеемся найти что-нибудь в библиотеке». Сибир на мгновение неловко пошевелилась, привлекая к себе внимание. «Если бы все было иначе, я могла бы ей помочь». Гарри склонил голову на бок, гадая, о чем она говорит. «У меня был благородный фантазм, который можно было бы использовать, но он был давно потерян. Если бы он был при мне, я бы смогла ей помочь». Гарри на мгновение задумался, прежде чем понял, о чем она говорит. Остальные в комнате наблюдали за тем, как Гарри начал бить себя по лбу, бормоча про себя. «Идиот, идиот, идиот. Я попросту взял и забыл об этом». Он посмотрел на Сибир. «Я знаю, где твои ножны. Так что, по-твоему, происходит с этим другим райдер?» — спросила Сибир. Гарри посмотрел на нее, приподняв бровь. Стоит сказать, что все были удивлены, когда Гарри извлек Авалон из тела Шира и направился в комнату Сакуры, чтобы вживить его в ее тело. Рин и Шира не вмешивались, пока Сакура потихоньку приходила в себя, но Сибир должна была находиться рядом, чтобы ножны работали как надо. «Почему ты спрашиваешь? Да еще и вдали от своего мастера. Я вижу, что ты мне не доверяешь, и это вполне понятно. Так почему?» — с любопытством спросил Гарри. «Может, я и не доверяю тебе, но, судя по всему, у тебя нет желания получить Грааль. Если тебе не нужен Грааль, значит, ты не представляешь непосредственной угрозы, и я могу спрашивать тебя о некоторых вещах и ожидать правдивый ответ, а не держать информацию при себе, чтобы получить преимущество перед другими». Гарри снова поднял бровь, и Сибир продолжила. «А еще у тебя хорошие связи. Я слышала, что ты общаешься с обоими истинными магами, а Шира сказал, что если кто-то и может найти ответ или хотя бы найти кого-то, у кого есть ответ, то это Гарри. С твоим зрением души тебе достаточно одного взгляда, и у тебя также есть репутация создателя случайных, но функциональных вещей», — сказала она ему. «Понятно. Что ж, полагаю, я могу ответить на этот вопрос». Гарри повел ее к комнате Сакуры. «Ты так и не ответила на мой вопрос, почему ты делаешь это без своего мастера», — добавил он. «Сначала о том слуге, с которым ты столкнулась. Насколько ты уверена, что это был именно слуга? Правда, он представился как райдер, но он мог и соврать. Среди мертвых апостолов я не знаю никого со способностями, подобными тем, что ты описала, но их существует гораздо больше». Он толкнул дверь Сакуры и вошел внутрь. «Во-вторых, насколько ты уверена в том, что ты действительно уничтожила его? Может быть, то, с чем ты сражалась, было иллюзией или големом, а может быть, комбинацией этих двух вещей? Вполне может быть, что это иллюзия слуги класса кастер, а может и кого-то другого». Сибир наблюдала, как он начал встраивать Авалон в тело Сакуры. «В-третьих, имеет ли это значение? Если душа этого ложного слуги не отправится в Малый Грааль, то нет особого смысла убивать его, так как это не имеет смысла. С другой стороны, может быть, душа этого ложного слуги попала в Малый Грааль, и это означает, что истинному слуге не нужно умирать, чтобы появился настоящий Грааль». Они смотрели, как последняя частица Авалона исчезает в теле Сакуры. «Даже если так, может, тебе не нужно убивать всех шестерых вражеских слуг ради Грааля. Ты же помнишь, как закончилась последняя война. Грааль появился, когда и ты, и Арчер еще были живы. Насколько совершенен твой взгляд души?» — спросила Сибир. Гарри усмехнулся. «Если я использую его в полную силу, то увижу твою жизнь с твоей точки зрения. Однако если я буду использовать его как можно реже, а я обычно так и делаю, то смогу узнать только твое имя, возраст и прочее. Конечно, есть и некоторые расхождения. Я могу сказать, что ты обладательница элемента Красного Дракона. Признаюсь, такая вещь меня завораживает. Способ получения праны простым дыханием, он не подчиняется закону сохранения энергии по самой своей природе. Ты владеешь третьей истинной магией, разве ты не делаешь нечто подобное?» — спросила она. Гарри покачал головой. «Результат может быть тот же, большой запас праны, но метод другой. Как я уже говорил, Рин, не третья магия делает меня могущественным, а то, как я ее использую. Я бессмертен, до некоторой степени, но меня все равно можно убить, если кто-то нанесет мне достаточный урон, как и любого другого человека. У меня бесконечный запас праны, но я не могу использовать ее, не превратив в заклинание тем или иным способом. Благородный фантазм – это, пожалуй, самый простой способ выпустить такое количество праны за один раз, но даже тогда мне придется вложить в нее столько праны, чтобы она сработала, а не просто бесконечная прана. Ты ведь спрашивал, «Почему я задаю тебе эти вопросы не в присутствии моего мастера?» — спросила Сейбер, и Гарри кивнул. «Ответ в том, что я не знаю, насколько тактически осведомлен мой мастер. Не хочу обидеть, но он скорее пехотинец или боец, чем лидер». Гарри с любопытством посмотрел на нее. «Он довольно компетентный боец, и я полагаю, что ты отвечаешь за это своими регулярными спаррингами, но это не то, что требуется в данный момент. У большинства магов есть определенная доля хитрости, которую они отрабатывают каждым своим действием и словом, но Шир гораздо более прямолинеен». Гарри снова кивнул. «Я не скажу, что он идиот или глупец, потому что это не так, он просто целеустремленный». Когда спустился туман, Шир поставил перед собой задачу как можно скорее спасти всех невинных, попавших в него. Было бы лучше, если бы он сразу нашел причину возникновения тумана и помешал. Гарри усмехнулся, он прекрасно понимал, о чем идет речь. «Шир в душе защитник», — сказал ей Гарри. «Это никогда не изменится, как бы другим этого не хотелось. Видеть, как люди страдают, как они умирают, это противно ему и его природе. Он из тех людей, на которых можно положиться, и, если бы дело дошло до этого, я бы доверил ему свою спину». «Понятно, неудивительно, что он так настаивал на том, чтобы сражаться рядом со мной в этой войне. Я думала, что он, как и большинство магов, атакует с расстояния, после чего спасается бегством», — сказала Сейбер. «Как я уже говорила, я была удивлена, как он ведет себя в бою. Он не сможет сравниться со слугой, но сможет выиграть немного времени, пока я доберусь до него. К тому же мало кто из слуг воспринимает людей настолько серьезно». Гарри кивнул головой. «У Шира есть преимущество, по крайней мере, передо мной. Даже когда я скрываю свою истинную природу, любой, кто хоть немного чувствителен к подобным вещам, может сразу понять, что я необычный человек, и поэтому воспринимает меня более серьезно». Гарри был благодарен за то, что волшебники, как правило, не слишком чувствительны к тому, что они называют аурами. Если бы это было так, то из-за своей ауры Гарри не было бы покоя в волшебном мире. Еще до начала войны за Грааль аура Гарри была более неземной и дикой. Он маскировал это, сдерживая ее, насколько мог, и вытесняя человеческий аспект своей ауры наружу. Теперь же в нем не осталось ничего человеческого, чтобы скрыть остатки ауры. Мало того, сила Ангромайнию укоренилась в его душе, сделав его ауру поистине темной и ужасающей. Он был бы удивлен, если бы Волдеморт, Гриндевальд и десятки темных лордов вместе взятые не смогли бы достичь такой же темной ауры, как у него сейчас. Это было неудобно, особенно если он окажется в мире, где способность чувствовать подобные вещи была обычным делом. Тем не менее, раз уж она у него есть, он собирался использовать это по максимуму. «Иногда, если ты выглядишь гораздо мрачнее, чем на самом деле, это может быть преимуществом. Например, если находишься в не самом лучшем месте и хочешь, чтобы карманники и прочие не трогали тебя. Ты выглядишь усталым», — сказала Сейбер Гарри. «Иди и отдохни, со мной твой друг будет в безопасности. Если ты этого еще не понял, я скажу напрямую. Я не позволю причинить ей вред, пока я в состоянии защитить ее». Гарри кивнул, осмотрел тело Сакуры и увидел, что ее нервы уже начали медленно восстанавливать повреждения, полученные недавно, и направился к выходу из комнаты. Вместо того, чтобы сразу отправиться в свою комнату и отдохнуть, он решил воспользоваться тем, что Арчер присутствовал и, если его чувства не врали, находился на крыше, в то время как Рин была с Шира, а Фран и Лиз в библиотеке. «Я думал, что твои слуги, кастер и ассасин», — с любопытством спросил Арчер. Он заметил Гарри в тот момент, когда тот расправил крылья и буквально взлетел к нему. «Да, ты действительно ожидал, что я вот так просто выдам информацию?» — спросил Гарри с ухмылкой, но затем посерьезнел. «Скажи мне, Арчер, ты знаешь, что внутри Грааля? Тебя не раз вызывали в эту войну, ты наверняка узнал об этой штуке?» «Да», — ответил Арчер. «Весьма любопытно, что я чувствую ту же силу, исходящую от тебя. Однако ты прекрасно справляешься с тем, чтобы сдерживать и скрывать ее. Почему? Каковы твои намерения в отношении Ангромайнию?» Лицо Гарри расплылось в дикой ухмылке. «Сейчас во мне находится лишь фрагмент Ангромайнию, но я обладаю определенным контролем над этим существом. Мне нужно полностью уничтожить Грааль. Как ты думаешь, куда оно денется, когда мы уничтожим Грааль?» «В тебя», — говорит Арчер. «Разве разрушитель правил не поможет разорвать связь с ней, и тогда мы сможем уничтожить Грааль. Если мы это сделаем, тебя не будет тяготить ни его сила, ни его проклятие». Гарри покачал головой. «Что ты можешь сказать о тиран, серийном фантазме и мечте?» — спросил он. Арчер на мгновение задумывается над вопросом, а затем вспоминает, кто задал ему этот вопрос. «Это духовные существа, но на самом деле они не слуги. Они не люди и не обладают многими человеческими чертами, однако воплощают в себе некоторые из них». Хм. Арчер еще немного подумал об этом. «Если они воплощают несколько человеческих черт, но не все, это означает, что они – лишь часть целого. Обычно предполагается, что они являются частью группы и просто выполняют свою роль, но это не то, на что вы намекаете. Они – это ты, не так ли?» – спрашивает он. Гарри кивает. «Как ты догадался, тиран – это твое желание сражаться. По совпадению или нет, она нашла физически самого сильного слугу в этой войне и продолжила сражаться с ним. Серийный фантазм – еще один аспект твоей природы, и я предполагаю, что мечта тоже», – кивнул Арчер. «Кроме того, в течение всего времени, пока туманный, предположительно, эти три существа были в городе, никто не знал, где ты. Отсюда кто-то позвонил, и сказали, что туман может быть как-то связан с тем, что тебя чуть не убил Лансер». Он закрыл глаза, обдумывая следующую часть. «И именно тогда ты овладел истинной магией. Произошло что-то важное, и, судя по тому, что я чувствую исходящее от тебя присутствие Ангромайнию, это как-то связано с этим. Те проклятые существа в тумане теперь тоже имеют смысл. Они пришли от нее, не так ли?» Гарри кивнул. «Верно. Внезапное вторжение Ангромайнию в мое тело, это оказалось слишком для меня, и я, за неимением лучшего слова, разбился на части. Я собрал себя обратно, но не совсем идеально. Мне нужно научиться контролировать импульсы, которые я получаю от частей себя», — сказал Гарри Арчеру. «Сейчас мне нужно время, чтобы научиться лучше контролировать Ангромайнию и способ держать свои аспекты в спокойствии. Сейчас труднее всего контролировать мечту, она зовет меня папочкой и ведет себя как маленький сумасшедший ученый. Сейчас она как раз в моей мастерской и занимается неизвестно чем», — он покачал головой. «Сейчас мне нужна отсрочка», — он посмотрел прямо в глаза Арчеру, — «если бы не повязка на глазах, я пошлю девушек, которые будут выдавать себя за слуг, которыми они не являются, чтобы нарушить ход события и выиграть время. Могу ли я доверить тебе помощь в этом обмане?» Арчер на мгновение задумался. «А что ты думаешь о Шира, моем прошлом я?» — неожиданно спросил он. Гарри приподнял бровь и покачал головой в одну сторону, обдумывая вопрос. «Он настолько близок к герою, насколько это вообще возможно. Лично я не думаю, что существует такое понятие, как герой. Все не может быть как в сказке. Если и получается счастливый конец, то должен заслужить его, сделать это сам, приложить усилия, чтобы все сложилось так, как ты хочешь», — сказал Гарри Арчеру. «Он из тех людей, которые сделают все, чтобы помочь другому. Однако сейчас он немного не такой, каким был раньше. Именно благодаря нашей встрече я пытаюсь направить его в другое русло». Арчер с любопытством посмотрел на Гарри. «Тебе горько, ты сожалеешь. Я бы предпочел, чтобы у Шира этого не было, и самый простой способ добиться этого – заставить его иногда думать о себе или хотя бы о том, как его поступки влияют на тех, кому он дорог. Я намерен попытаться свести его с Сакурой, чтобы ему всегда было к кому вернуться, использую это как якорь. К черту, я собираюсь добавить Ирин, может, это поможет», — сказал он Арчеру. «Позже я проверю Шира, может, есть шанс сбить его с пути». Его глаза искали что-то в глазах Гарри и, казалось, были удовлетворены тем, что нашли. «Я не могу этого сделать, так как слуга Рин и Медеи не участвует в этой войне, поэтому ты поможешь мне в моем задании. Ты ведь потенциально собираешься убить Шира, не так ли?» Арчер кивает головой. «Хорошо, тогда я помогу. Я предпочту, чтобы Шира умер, чем испытал сожаление, которое искалечило тебя. Испытай его, подтолкни туда, где он сможет быть счастлив и помогать людям. Я помогу, если смогу». На лице Гарри появилась озорная улыбка. «И еще, ты можешь дать мне все свои воспоминания о Медее?» Арчер с любопытством посмотрел на него. «Насколько известно остальным, кастер этой войны неизвестен. Может быть, я смогу притвориться Медеей, чтобы помочь тебе в достижении твоей цели? Похоже, из нас выйдет неплохая команда». Арчер покачал головой. «Я согласен, давай сделаем это. Они пожали друг другу руки, и Гарри посмотрел в сторону Фуюки. «Первый раунд окончен, начнем второй. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithilu. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху. Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riad/611688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.net/riad/112908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 66. Здравствуй, Медея. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Потребовалось несколько часов, чтобы восстанавливающий эффект Авалона полностью исцелил Сакуру, но на это они потратили гораздо меньше времени, чем нужно было без Сибир, и Гарри был рад, что Базетт еще не вернулась. Очнувшись, Сакура увидела, как Шира суетится вокруг нее, и не знала, что ей делать с таким вниманием со стороны человека, который ей так нравился. Гарри удалось незаметно наложить на нее конфундус, чтобы она не могла говорить о его слугах или райдер. Позже он снимет его, но пока что его обман мог быть легко раскрыт тем, что она знала и могла им рассказать. В итоге было решено, что Шира и Рин останутся в доме первого на время войны за Грааль. Несмотря на то, что защитные и ограничивающие поля дома Гарри были довольно впечатляющими. Некоторые из них были скопированы из Хогвартса, а другие, менее легальные, были скопированы из книг, которые Гарри купил в Лютном переулке. В дополнение к нескольким стандартным, дом был довольно сильно защищен. С другой стороны, он находился на значительном расстоянии от Фуюки, а это означало, что потребуется время, чтобы отреагировать на все происходящее. Кроме того, Шира был рад, что Сакура останется здесь, вдали от сражений, которые, несомненно, возникнут. Тем не менее, даже если Гарри не будет жить там же, он сказал им, что не возражает против того, чтобы координировать свои действия с ними. Он намекнул, что планирует кое-что, что облегчит слежку за людьми в городе, но не сказал, что именно. По правде говоря, Гарри уже придумал, что ему следует сделать. На создание, конечно, уйдет несколько дней, но Гарри был уверен, что сможет воссоздать карту мародеров, только не для Хогвартса, а для Фуюки. Первым шагом на пути к подобному было создание сети массивов, охватывающей нужную ему территорию. Для этого нужно было начертать бесчисленное количество рун на блоках из определенных материалов, чтобы они служили якорями для заклинаний, чар и защит, которые должны были сработать. Гарри выбрал базальт для изготовления камней, из которых будет состоять сеть заклятий. Это была невероятно твердая порода, и в целом она не подходила для резьбы, но это был материал, который прослужит долго, и Гарри не нравилась идея экономить и делать работу наспех. Конечно, у Гарри не было под рукой базальта, поэтому он создал несколько глыб. Он использовал немного земли и камня, которые были выкопаны для создания пещеры со Сши под домом, и применил к ним алхимию, заставив их изменить материалы и форму, которые Гарри хотел получить. Чтобы полностью накрыть город Фуюки, ему, вероятно, понадобится 18 или около того защитных камней, связанных между собой, в дополнение к центральному, который он поместит под своим собственным домом. Центральный камень связывал все остальные камни и был тем, с чем резонировали остальные камни сети. На создание этих 18 камней ушло бы немало времени, даже если бы ему помогала мечта, и он мог бы использовать все свои волосы, чтобы вырезать сразу несколько массивов. При максимальной скорости он мог создавать по 3 камня каждый час, что было довольно неплохо по сравнению со средним показателем в волшебном мире. Помимо создания этих камней, у Гарри было еще несколько дел, о которых нужно было позаботиться, когда Шира, Рин и их слуги уйдут. В частности, он подгонял броню и прочее, что сделал для имитации слуг. Ведь у его слуг были разные формы тела, и то, что подошло бы ему, возможно, не слишком хорошо сидело бы на них. С Кастер все было в порядке, доспехи были в виде мантии, а иллюзия, которую он собирался надеть, вполне ей подойдет. Трудность заключалась в том, чтобы освободить посох от его собственных ментальных шаблонов и перепрограммировать на голосовые команды Тамама. Ей предстояло сыграть роль фальшивого Кастера, что было относительно просто, поскольку она уже была Кастер. Лис тоже будет притворяться слугой, но при этом оставалась того же класса. Он не стал бы говорить об этом вслух, но под нее было гораздо легче подгонять доспехи, потому что у нее, в отличие от Тамама, не было большого бюста. Она тоже носила иллюзию, чтобы выглядеть иначе, и никто не узнал в ней лис. Медуза тоже притворялась другой слугой, в ее случае, арчером. Когда он впервые позволил ей использовать лук, то был удивлен тем, как хорошо она им владеет, но результаты говорили сами за себя. Ее доспехи были вторыми по сложности, обусловленными ее ростом и бюстом. Самым сложным оказался сюрприз. Гарри пришел к своеобразному соглашению с Тиран, по крайней мере, на данный момент. Она не должна была убивать ни одного встречного вражеского слугу, по крайней мере, пока, но в остальном у нее была свобода действий. Переделать его пластинчатые доспехи под ее фигуру было делом нелегким. Она была выше его ростом, да и грудь у нее была соответствующая. Ассасины Фран не будут участвовать. Для первой из-за ее неспособности принимать самостоятельные решения. Для второй это было связано с тем, что ее гальванизм сразу выдавал ее сущность, но, что более важно, этот навык не позволял порт-ключам работать на нее. Гарри мог создавать порт-ключи, которыми могли пользоваться лисы и остальные, но из-за сопротивления магии ему приходилось вливать в порт-ключ просто огромное количество энергии, чтобы заставить его работать. Для этого требовалось столько магии, что дюжина Дамблдоров была бы магически истощена в течение недели, но это было одним из главных плюсов третьей истинной магии, дававшей ему бесконечный запас энергии. Однако порт-ключ никогда бы не сработал для Фран, ее гальванизм просто сводил его на нет. Вместо того, чтобы бегать по всему городу, притворяясь другим слугой, замедляя ход войны за Грааль, она собиралась следовать за Гарри вместе с Ассасин, чтобы быть рядом на случай, если с Лансер снова случится что-то подобное. Гарри тоже готовился имитировать слугу, но скорее для того, чтобы помочь Арчеру, чем из-за чего-то другого. Притвориться Медеей было одновременно и проще, и сложнее. С одной стороны, он точно знал, какой она должна быть, как сражается, где бывает, у него даже был разрушитель правил, ее благородный фантазм. С другой стороны, она оставалась неподвижной, не бродила по городу, как другие слуги. Пытаясь подражать Медее, он также должен был обустроить ее территорию так же, как это делала она в других версиях Пятой войны. Он использовал ее иллюзию и снял комнату в храме, как это иногда делали путешественники, а также начал изменять воспоминания жрецов, чтобы они думали, что она была там дольше, чем на самом деле. Сложными в этом плане были Сайтера Кузуки и Сейриуда. Первый обладал навыками и осведомленностью ассасина, и Гарри одолел его с помощью грубой силы. Может, он и опытный, но даже он пал перед несколькими слугами, и ему изменили память. Последний был чувствителен к сверхъестественным явлениям, несмотря на отсутствие цепей, и к тому же был другом Шира. Если Гарри хотел заставить Шира, Рин, Сибир и Арчера пойти в храм, то ему нужен был способ, чтобы они узнали о Кастер. Заставить Риуда рассказать Шира о своих подозрениях относительно этой женщины при следующей встрече, вот один из способов заставить их пойти туда. Конечно, это был лишь один из способов. Гарри также собирался подключиться к лей-линиям и немного их истощить. Ничего особенного, конечно, но вполне возможно, что будет несколько случаев, когда люди упадут в обморок из-за его деятельности. Если бы Рин узнала об этом, то смогла бы без особых усилий прийти к выводу о том, что происходит, она ведь была умной девочкой. Разобравшись в происходящем, она без особого труда пришла к выводу, что все это делается из храма. Лей-линии сходились там, и это действительно было бы почти идеальным местом для создания базы Кастер. Гарри позабавили воспоминания Арчера о любимой атаке Медеи, дожде света. Она была очень похожа на его собственное заклинание, только немного мощнее. Это была, по сути, эфирная пушка, что облегчило Гарри задачу по ее воспроизведению. С третьей истинной магией ему хватало праны. Чтобы устроить маленький апокалипсис, нужно было лишь изменить свое заклинание, так, чтобы оно было в небе и направлено вниз. Ну а для полноты иллюзии можно было бы изменить и цвет. При всем том, что он планировал то, что Гарри мысленно окрестил вторым раундом войны за Грааль, ему также приходилось поддерживать иллюзию того, что он на самом деле не участвует в происходящем, в интересах тех, кого он обманывал. К счастью, серийный фантазм под иллюзией мог подменить его дома, так что никто не заметил, что он проводит значительную часть времени вне дома. Конечно, не все его время и время его слуг было занято подготовкой к следующему этапу войны, были и другие дела. Мечта почти постоянно оставалась в мастерской Гарри, выходя оттуда только для того, чтобы похвастаться перед Гарри своим новым творением, или когда кто-нибудь вытаскивал ее поесть. Гарри было непривычно, что его сущности так свободно себя чувствуют. Он все еще сохранял свою любопытную натуру, которую олицетворяла мечта, но она была более притуплена и приглушена, когда могла делать все, что ей заблагорассудится. Ему пришлось создать иллюзию самого себя, так как цвет его кожи поблек и стал выглядеть размытым. Это было заметно только тем, кто присматривался к нему, когда какая-то часть отделялась, но его черные волосы становились пепельно-серыми, а фиолетовый цвет тускнел, когда свободны были двое, и становился чисто белым, когда проявлялись все трое. Еще одной вещью, над которой работал Гарри, была Сакура. Теперь он владел ее цепями и предлагал вернуть их ей, но она не захотела. Даже если бы он вернул их, Сакура не знала почти ничего о магии и не хотела учиться. Однако она согласилась, чтобы Гарри вживил ей магическое ядро. Возможно, это было связано с тем, что использование волшебных заклинаний не причиняло ни малейшей боли и не вызывало дискомфорта у заклинателя. Возможно, это было связано со всеми бытовыми заклинаниями, которые Гарри знал и использовал. Сакура и в самом деле была неплохой хозяйкой. Тем не менее она согласилась, и Гарри вживил в ее тело один из фрагментов ядра из крестражей Риддла. Конечно, в них больше не осталось ничего от личности предыдущего хозяина, Гарри давно уничтожил их, но это заставило его задуматься. Если фрагмента ядра было достаточно, чтобы сделать кого-то ведьмой или волшебником, мог ли он и дальше разделять ядра, которыми уже владел? Это была интригующая мысль, которую Гарри собирался отдать на исследование мечте. Он и сам бы занялся этим вопросом, но девочка, которая называла его папочкой, фрагмент его собственной души, выглядела такой счастливой от того, что Гарри дал ей занятие, что он просто не мог отказать. Сакура проводила свободное время, изучая в библиотеке Гарри стандартные движения палочкой и тому подобное. Он отведет ее к Оливандеру и купит ей палочку, как только закончится война за Грааль, и тогда он сможет начать учить ее начальным заклинаниям, таким как Люмос, Вингардиум Левиоса, Флиппинда и тому подобное. Базет также пользовалась его библиотекой, пролистывая книги по рунам, которыми он владел, чтобы почерпнуть для себя новые идеи. Она уже обнаружила, что рука, которую сделал для нее Гарри, более прочная, чем человеческая, и может выдержать больше усилений. Теперь она искала способы еще больше улучшить свои боевые возможности. Помогало присутствие Лансера, он и сам умел пользоваться рунами. Гарри тоже учился у слуг, но больше у Райдер, чем у Лансера. Когда он начал использовать заклинание изменения времени через знаками, он уже не мог, из-за побочных эффектов, так полагаться на зрение, как раньше. Райдер пыталась научить его использовать другие органы чувств, чтобы компенсировать снижение способности видеть. В первую очередь она пыталась научить его определять и воспринимать прану вокруг себя. Это было нелегко. Огромное количество праны, выделяемой Гарри, обычно покрывало все вокруг и маскировало то, что было естественно. В общем, следующие несколько дней Гарри были невероятно суматошными и напряженными. Он определил дуэты мастера и слуги и велел своим ложным слугам следить за тем, к кому они приставлены, и вмешиваться только в том случае, если они могут столкнуться с кем-то. С тех пор, как Гарри в последний раз видел Ильяс Вильфон Эйнсберна и ее берсеркера, они как будто исчезли, но ее еще не уничтожили, так что она, скорее всего, затаилась в замке. Возможно, это была разумная идея. В относительном спокойствии она могла бы восстановить несколько жизней берсеркера, потерянных им в битве с Тиран. Оборона там была весьма грозной. Оставались пары Сибер и Шира, Рин и Арчер, а также Базетт и Лансер. Поскольку Арчер знал, что происходит, он помогал отвлекать Рин и подыгрывал, когда появлялся кто-то из ложных слуг, направляя их подальше от Базетты и Лансера или чего-то еще. Однажды он вышел посреди ночи, чтобы закопать один из камней, сделанных им для воссоздания карты мародеров в городе Фуюки, и Рин почти увидела, что он делает. Только Тиран, которая притворилась ложной Сибир и Арчер, помешали ему быть обнаруженным. Не то чтобы он делал что-то особенно плохое, но ему не хотелось, чтобы о его действиях узнали те, кому это не нужно. Именно по этой же причине он никому не рассказывал о своих способностях и о том, что на самом деле находится внутри Грааля. Грааль – вот то, в чем Гарри действительно разочаровался. Он отправился в пещеру под храмом, где он должен был находиться. В условиях начавшейся войны он не мог его уничтожить, не уничтожив по крайней мере город Фуюки. Его очень злило, что тот находится почти у него на глазах, а он не в состоянии его остановить. Он стал проводить в этой пещере по несколько часов в день. Из-за близости к ней получить доступ к силе Ангромайнию было проще, чем где-либо еще. Он начал потихоньку вытаскивать темную сущность из Грааля в себя, по кусочкам, по крупицам. Он должен был действовать медленно, чтобы огромное зло, из которого состояло проклятое существо, не захлестнуло его снова. Хотя ему нравились мечта, он вполне мог ужиться с серийным фантазмом и начал налаживать отношения с Тиран. Он не хотел, чтобы произошел еще один инцидент, который мог бы породить еще кого-нибудь из них или подобных существ. «Я – источник бесконечных проклятий. По моей воле мир будет гнить и разлагаться». Медитация Гарри рядом с Граалем имела неожиданный побочный эффект. Он начал сопереживать существу, находящемуся в нем. Воспоминания начали просачиваться в его разум, и Гарри начал понимать, откуда в нем столько ненависти и злобы. «Испей мою силу, мою тьму, искупай моих врагов во всем, что они хотят отвергнуть». Тот, кто был вынужден нести на себе все зло мира, никогда не знал доброты, ему даже не позволили умереть, когда страдания стали слишком велики, чтобы разум мог их выдержать. Он был козлом отпущения, способом для других почувствовать себя лучше, не более того. Пусть они утонут в печали и искупаются в гневе, пусть питаются ненавистью, пусть пьют страх. В самом деле, что, по мнению людей, произойдет, если они заставят одного человека взвалить на себя бремя, которое разделяли все? Каждый человек в той или иной степени способен на зло, каким бы великим или хорошим он ни был. Даже в смерти ему не было покоя. Его насильно вызвали на свет Эйнцберны во время Третьей войны за Грааль. «Позвольте мне испить их отвращение и сожаление, ибо все, что я есть, лишь проклятый кошмар». На мгновение, на долю секунды, видение Гарри стало двухслойным. В одном слое была голая пещера, в которой он сидел и медитировал, пока извлекал еще один фрагмент Ангромайнию и делал его своим, но его внимание было приковано к другому. Это было что-то, к чему он был так близок, но знал, что не должен приближаться. Если Гарри снова потеряет контроль над собой, то шансов вернуть себя будет очень мало. Он видел то, что могло случиться, то, что еще могло произойти, и то, чего не должно было быть. Он видел себя или, по крайней мере, то, что носило его облик. Волосы снова стали белыми, одежда, не более чем лохмотьями. Однако по-настоящему важным был пейзаж. Земля почернела, как и все, кроме белых волос и бледной кожи Гарри, и даже небо приобрело этот цвет. Это был мертвый мир, в котором не было жизни, кроме Гарри, который бродил по нему, и того, что было создано его проклятой силой. Там были деревья, как и в его мысленном ландшафте, но они были черными, а в них пульсировали красные прожилки. Вода тоже стала черной, и Гарри понял, что даже прикасаться к ней, а тем более пить, было бы далеко не лучшей идеей. Зеркало души – вот ближайший аналог того, что он только что видел. Однако это был не он, а нечто иное. Обычно зеркало души заставляет сравнительно небольшую область превратиться во суть души Создателя, в то, что определяет его сущность. Это не было природой Гарри, но могло стать, если его немного подтолкнуть, если он допустит один маленький промах, одну ошибку. Но это не остановится на небольшом изменении, оно будет расти и расти, пока не заменит Гаю в качестве основной реальности планеты. Гарри невольно задумался, как получилось, что ни Гая, ни Алая до сих пор не попытались стереть его существование. Он представлял вполне реальную угрозу для них обоих, а они не отличались особой терпимостью к такому. Гарри ни на секунду не поверил, что он ускользнул от их радаров, он даже не знал, возможно ли такое.